Глава пятая. Охотники переглядываются. На ночь глядя топать два лишних километра с рюкзаками никому не хочется. «А баня будет?» — громко спрашивает Болотников. «Товарищ Жмыхин всегда для охотников баню топил». «Если воды наносите, будет и баня», — киваю я. «Дров мне не жалко. Решайте быстрее, кто пойдет в новые домики. Скоро стемнеет». «А если мы пойдем?» — не унимается Болотников. «То путевки сейчас отметите?» «Нет», — усмехаюсь я. «Принесу на рассвете». «Да чего же вы недоверчивый человек, Андрей Иванович? И охота вам попусту ноги трудить». «Это моя работа. Кстати, пока вы не ушли. Тимофеев обещал мне передать лицензии на кабана. 10 бланков. У кого они?» «У меня». Болотников торжествующе улыбается. Гордится оказанным ему доверием. Ну и радуется возможности уколоть меня. Я спокойно протягиваю руку. «Дайте, пожалуйста». «Конечно, Андрей Иванович. Вот, держите». Он достает из кармана бланки лицензии, протягивает мне. Я пересчитываю бланки. Их ровно 10. Кое-кто из охотников, понимающе улыбается. «Людям вы не верите», — укоризненно говорит Болотников. «Не то, что товарищ Тимофеев. Ладно, мы пойдем в домики. Только вы уж нас не подводите, принесите путевки». Я молчу. Еще не хватало мне в чем-то убеждать Болотникова. Он машет рукой кому-то из своей компании и взваливает на плечи рюкзак. В рюкзаке негромко звякает стекло. «Огурцы это в банках», — криво усмехается Болотников, поймав мой взгляд. «Или проверить хотите, Андрей Иванович?» «Не хочу», — коротко отвечаю я и обращаюсь к тем, кто остается на основной базе. «Размещайтесь по комнатам. На базе есть плитка, можно затопить печи. Хорошего отдыха». Разместились охотники быстро. Сказывался немалый опыт. Уже через 10 минут они заняли койки и застелили газетами стол на улице. На газетах, как по волшебству, появились бутерброды, банки с тушенкой и килькой в томате, домашние огурцы и помидоры, крупно нарезанный ленинградский хлеб, круглый, темный, ароматный. Ну и водка, конечно. Но всего 2 бутылки. Похоже, мужики всерьез восприняли мои слова. Я усмехаюсь и иду смолить поврежденную лодку. Конечно, к завтрашнему утру она не будет полностью готова, но пару дней поплавает, а потом вытащу ее на берег и переделаю заново. Зато у охотников будет на одну лодку больше. Снова развожу огонь в обрезанной бочке. Сверху на 2 обрезка арматуры ставлю старый проржавевший таз, а в него ведро со смолой. Пока смола разогревается, заново проверяю, как законопачены швы между досками. Наматываю остатки ветоши на палку, получается удобная кисть. Этой кистью я наношу горячую жидкую смолу на доски, тщательно промазывая швы. Пока смола не застыла, прохожу по швам деревянной лопаткой, втирая смолу в щели, а потом промазываю днище еще раз. Ну и хватит. До утра смола подсохнет, и лодкой можно будет пользоваться. Я мельком гляжу на небо, в котором сквозь облака проглядывает солнце, и решаю, что дождя сегодня не будет. И тут слышу негромкий щелчок и замечаю какое-то движение в кустах неподалеку. Я не сразу понимаю, что это, а потом вижу солнечный блик на стекле, и до меня доходит. Кто-то, прячась в зарослях ивняка, фотографирует базу. Я опускаю кисть в ведро со смолой и, не таясь, иду прямо к кустам. Длинные верхушки кустов снова вздрагивают. Человек в серой штормовке с накинутым на голову капюшоном быстро уходит прочь от меня. Но потом остановился. Он вдруг останавливается, разворачивается ко мне лицом и сбрасывает капюшон. Это Глеб. На его груди висит фотоаппарат. Не такой простенький, как моя любительская смена, а профессиональный. «Что ты здесь снимал?» – спрашиваю я, подходя к нему. Глеб отступает на шаг. «А какое тебе дело?» – с вызовом спрашивает он. «Что, фотоаппарат отнимешь? Ну давай!» Он сжимает кулаки. Я оборачиваюсь и быстрым взглядом окидываю базу. Ничего интересного там нет, кроме охотников, которые сидят за столом и непонимающе смотрят на нас. Некоторые держат в руках стопки, и 2 злосчастные полупустые бутылки с водкой гордо красуются на виду. «Зачем тебе это?» — спрашиваю я Глеба. — А что? Хочу и снимаю. Ты докажи, что я вас снимал. Просто птичку увидел, вот и все. Глеб откровенно издевается. Я недоуменно качаю головой. Этот взъерошенный пацан вызывает скорее жалость, чем злость. — Дурак ты, Глеб, — откровенно говорю я. — За подлость человеку всегда прилетает. Часто раньше, чем он ожидает. — От тебя, что ли? — усмехается Глеб. Я поворачиваюсь к нему спиной и молча иду к столу. «И буду здесь снимать столько, сколько захочу!» — кричит Глеб мне в спину. Но когда я оглядываюсь, он уже быстро шагает прочь вдоль берега озера. Наверное, сообразил, что охотники могут не удержаться и накостылять ему. «Он нас сфотографировал, что ли?» С тревогой спрашивает один из охотников, когда я подошел. Я пожимаю плечами. «Не знаю. Я вас предупреждал». Настроение у всех портится. Непонятная угроза всегда тяготит. «Ладно, давайте отдыхать», — хмуро говорит водитель автобуса. «Завтра рано вставать». Охотники быстро прибирают со стола и расходятся. А я сижу и думаю, что затеял Глеб. Неужели он рискнет поднять скандал и принести свои снимки в газету? Зачем? Что ему это даст? Конечно, пьянство у нас не поощряется. Ну, так и откровенно пьяных людей на его снимках не могло быть. А бутылки? Ничего особенного. Или он просто увидел удобный случай подействовать мне на нервы? Хотя заинтересованные чиновники вполне могут поднять показушный шум. Ладно, у меня своих забот хватает. Отнимать у парня фотоаппарат я точно не побегу. Я запираю собак, которые за целый день набегались по лесу, а сам иду в дом. Ставлю чайник и начинаю неторопливо отмечать охотничьи путевки. Утки в этом году много. Надо бы напомнить охотникам, чтобы не били лишнюю птицу. И стреляли только в лед, а не на воде. Дробь от воды далеко рикошетит. Это опасно для окружающих. Конечно, эти правила все охотники знают на зубок. Но напоминать надо. Лишним это не бывает. Собаки на улице лают, но не грозно, а лениво. Для порядка. Я поднимаю голову от бумаг и смотрю в окошко, за которым уже сгущаются синие сумерки. Кто-то идет к дому, и этого человека мои псы хорошо знают. Вот скрипят ступеньки, а затем кто-то стучит в дверь. «Открыто!» — громко говорю я, и дверь отворяется. На пороге стоит Паша Вольнов, наш участковый. Он одет в серую милицейскую форму, это в лесу-то. «Паша?» — удивляюсь я. «Ты из Черемуховки? Что-то случилось?» «А что еще можно подумать, когда к тебе поздно вечером является милиционер?» «Все в порядке», — улыбается Павел, и почему-то краснеет. «Ты меня в дом-то пустишь или за порогом оставишь?» «Проходи», — киваю я, уже понимая, зачем он пришел. Похоже, Вера и в самом деле очень понравилась нашему участковому. «Слушай, вечер такой хороший», — говорит Павел, снимая фуражку. «Над озером туман, и даже на гитаре кто-то играет. Пойдем, пройдемся?» «А пойдем», — киваю я. «В самом деле, я ведь обещал Кате сделать фотографии. А туман над озером – это красиво. Хотя я был почти уверен, что снять что-то толковое на старенькую смену у меня не получится. Но почему не попробовать? Я беру фотоаппарат и вместе с Павлом выхожу из дома. Вечер сегодня тихий, ветер совершенно успокоился. Чистое небо наполнилось глубокой синевой, а на западе золотым пламенем горит закат. Дальний лес на фоне полыхающего неба кажется черной зубчатой стеной. Я делаю несколько снимков, отчетливо понимая, что черно-белая пленка не передаст и сотой доли этой красоты. Эх, где вы, цифровые камеры из далеких будущих времен? Вы появитесь еще не скоро, лет через 20 с лишним. Зато вот это умиротворяющее спокойствие исчезнет, сменится суетой, беготней за куском хлеба. Я уверен, что не хочу променять одно на другое. «Слушай, а почему от тебя смолой пахнет?» – неожиданно спрашивает Павел. «Крышу чинил, что ли?» «Нет», — улыбаюсь я, — «лодку смолил». Охотники уже угомонились, только кто-то одиноко курит на крыльце базы. В сумерках виден огонек папиросы. Издалека, с другого берега озера, еле слышно доносится звон гитары и тихие голоса. Слов песни не разобрать. Я понимаю только, что она не из-за лихвастки веселая, а скорее задумчивая. «Туристы?» — спрашивает Павел. «Ага», — киваю я. «Хочешь, сходим к ним?» «Ночь уже», — смущается Павел. — Напугаем ребят? — Паша, ты шлепал сюда пешком через лес для того, чтобы теперь стесняться? — улыбаюсь я. — Гляди, упустишь девушку. — Да ну тебя! — отмахивается Павел. — Я вообще-то автобусом до Сухого добрался. Это ты у нас любишь по лесам бегать, а я по дороге пришел. Он потягивается с улыбкой, глядя вдаль, на темнеющий посреди озера лесистый островок. — Хорошо у тебя здесь. А к туристам я завтра утром загляну. «Завтра так завтра», — соглашаюсь я. «Идем чай пить». Мы возвращаемся в дом, и я снова подогреваю чайник. Насыпаю прямо в чашке хорошей индийской заварки, заливаю ее кипятком и накрываю щербатыми блюдцами, чтобы заварка лучше запрела. «Есть хочешь?» — спрашиваю у Павла. «У меня макароны с тушенкой остались». Павел мотает головой. «Не хочу. Ты завтра во сколько встаешь?» «Затемно. Разбужу охотников, потом схожу на вторую базу. Часам к 8 утра уже вернусь. Вот тогда и разбудишь меня, весело улыбается Павел. Я вешаю фотоаппарат на гвоздь и вспоминаю про неприятную историю с Глебом. Паш, мне твой совет нужен, говорю я. Помнишь того туриста с гитарой? Глеба. Это который на нас волком смотрел из-за Веры? Помню, конечно. Он сегодня приходил на базу с фотоаппаратом, а охотники как раз выпивали на улице, и он их сфотографировал. Зачем? Искренне не понимает Павел. Ну да, сейчас не век сенсаций и сомнительных новостей. Люди еще не привыкли бесцеремонно совать нос в дела друг друга. Не знаю зачем, но он говорил, что числится корреспондентом в газете. Думаешь, он хочет отправить эти снимки в редакцию? Я зажигаю керосиновую лампу и ставлю ее на стол. Пляшущий огонек освещает стол, а в углах кухни собирается густой сумрак. Паша хмурится. В газете их, конечно, не напечатают, но шум могут поднять. Ты есть на этих снимках? Нет, отвечаю я. Меня за столом не было. Все равно история неприятная. А сам парень что сказал? Он сказал, что снимал птичку. Ты ему по уху не съездил? А смысл? Усмехаюсь я. Не фотоаппарат же у него отбирать с пленкой. Правильно сделал, что не тронул его, кивает Павел. Хотя жаль. Знаешь, давай-ка я утром с ним поговорю. Мне показалось, что долго хитрить и отпираться он не сможет. Характер не позволит. Слишком вспыльчивый. Обязательно проговорится. Узнаем, что он задумал. Ты уверен? Спрашиваю я. На тебя же он тоже злится из-за Веры. Тем более, твердо говорит Павел. Все равно рано или поздно с ним придется поговорить откровенно. А чем раньше, тем лучше. Я снимаю блюдце с кружек. С них на стол падают горячие капли испарины. Чай заварился отменно. Он темно-коричневого цвета, а почти все чаинки разбухли и упали на дно. Вкусные пряники, жуя, говорит Павел. И свежие. А к нам в магазин такие не завозят. Охотники, что ли, угостили? Туристы, улыбаюсь я. Они у меня на базе от дождя прятались. Кстати, Вера про тебя спрашивала. Интересовалась, что ты за человек. И что ты сказал? Как есть, так и сказал. Смеюсь я. А она? Она попросила передать тебе записку. Я достаю из кармана смятую бумажку и отдаю Павлу. Это ее номер телефона в Ленинграде. Так что, не закончив фразу, я многозначительно смотрю на Павла. Вот это да! Радостно улыбается Павел. И тут же растерянно глядит на меня. «И что мне теперь делать?» «Пригласить на свидание», — улыбаюсь я. «Паша, что ты как мальчишка? Ты чего растерялся?» «Ну, она же в Ленинграде живет, в институте учится, а я участковый в деревне». «Откуда ты знаешь, что она из Ленинграда? Может, она точно из такой же деревни, а в Ленинград учиться приехала? И это телефон общежития. А ее фамилию я, между прочим, не спросил». Я споласкиваю кружки под рукомойником и ставлю в сушилку. И вообще, какая разница? Захотите встречаться, найдете возможность. Тоже верно, кивает Павел. Ладно, давай спать. Я стелю его на узком старом диване, а себе раскатываю на полу матрас. Спать остается всего 4 часа, и то, если проснувшись, сразу выйти. Спокойной ночи, говорю я Павлу и гашу керосиновую лампу. Укрываюсь колючим шерстяным одеялом, закидываю руки за голову и смотрю в темноту. Путевки я отметил. Охотников встретил и разместил. Лодки готовы. Можно и поспать. В последний момент я вспоминаю про будильник. На ощупь нахожу его в темноте, выставляю слабо светящуюся стрелку на 3:30 и с треском проворачиваю ключ, заводя пружину. Ставлю будильник рядом с собой на пол, чтобы сразу дотянуться. Потом закрываю глаза, расслабляюсь и проваливаюсь в уютную темноту. Мысли еще крутятся в голове, но почти сразу уплывают далеко-далеко, а через 2 часа над озером начинают грохотать далекие выстрелы.